«У меня только одна пластинка», — покачал головой Паддингтон. «Запасные очень дорого стоят, а у меня кончились деньги, так что я буду фотографировать всех сразу. Какой он большой и сложный, особенно для маленького медвежонка», — заметила миссис Браун, когда Паддингтон привинтил аппарат к штативу и поднял на нужную высоту. «Ты уверен, что справишься?» «Попробую», — глухим голосом отозвался Паддингтон из-под черной накидки. «Мистер Крубер дал мне книжку про фотографию, и я уже потренировался под одеялом». «Ну, в таком случае...» — мистер Браун решил взять руководство на себя. «Давайте-ка выйдем на лужайку и сфотографируемся, пока еще светло». Пока Паддингтон возился со штативом, устанавливая его в нужном положении, мистер Браун вывел семейство в сад. Через несколько минут медвежонок объявил, что все готово, и принялся рассаживать всех по своему усмотрению, то и дело отбегая к фотоаппарату, чтобы поглядеть в объектив. Поскольку аппарат был поднят не очень высоко, мистеру Брауну пришлось скрючиться за спинами Джонатана и Джуди между миссис Браун и миссис Бёрд. Надо сказать, то, что Паддингтон увидел в объектив, ему не очень понравилось, хотя он и не подал виду. Мистера Брауна он еще мог узнать по усам, но различить всех остальных ему никак не удавалось. Можно было подумать, что они сидят в тумане. Паддингтону это показалось подозрительным, потому что, когда он вылез из-под накидки, снаружи ярко светило солнышко. Паддингтон сел на траву и открыл свою записную книжку с инструкцией. Брауны терпеливо ждали. Довольно скоро медвежонок нашел очень интересную главу под названием «Фокус». Там говорилось, что для получения яркой, четкой фотографии надо поставить фотоаппарат на нужном расстоянии и как следует навести на резкость. Рядом был нарисован человек, измеряющий расстояние веревочкой. Чтение заняло довольно много времени, потому что Паддингтон вообще читал не очень быстро, а тут ему еще попалось несколько схем. «Надеюсь, это ненадолго», — вздохнул мистер Браун. «У меня, кажется, затекла нога». «Не вздумай шевелиться», — предупредила миссис Браун. «Паддингтон рассердится. Он так старательно нас усаживал. И правда, получилось очень мило». «Хорошо тебе говорить», — проворчал мистер Браун. «Ты-то сидишь». «Тссс», — прошептала миссис Браун. «Кажется, все готово. Паддингтон для чего-то взял веревочку». «Это еще зачем?» — встревожился мистер Браун. «Я буду вас измерять», — объявил Паддингтон, делая на конце петлю. «Только, пожалуйста, не так», — воспротивился мистер Браун, сообразив, что к чему. «Очень тебя прошу, привяжи тот конец к фотоаппарату, а не этот к моему уху». Тут Паддингтон дернул за веревочку, и конец фразы перешел в хриплое бульканье. Паддингтон искренне удивился и с большим интересом осмотрел петлю на ухе мистера Брауна. «Я, кажется, по ошибке завязал не такой узел. Вот она и затянулась», — объявил он в конце концов. Узлы Паддингтону вообще не особенно удавались, Его лапы были очень плохо для этого приспособлены. «Генри, прекрати немедленно!» — сурово обратилась к мужу миссис Браун. «Можно подумать, тебе и правда больно!» Мистер Браун отчаянно тер ухо, которое стало густо малиновым. «Тебе-то что? Это же не твое ухо!» — прохныкал он. «А мне больно, да еще как!» «Интересно, куда это он?» — поинтересовалась миссис Бёрд, когда Паддингтон спешно направился к дому. «Наверное, измерять веревочку», — предположил Джонатан. «Ну все», — не утерпел мистер Браун. «Я встаю. Генри, не смей, а то я очень-очень рассержусь», — пригрозила миссис Браун. «Все равно уже поздно», — простонал мистер Браун. «Нога совсем онемела». К счастью для мистера Брауна, в этот момент Паддингтон вернулся. Он долго смотрел на солнце и на застывших в ожидании Браунов, сверялся с инструкцией, а потом заявил: «Боюсь, вам придется пересесть вон туда. Солнце сдвинулось». «Неудивительно», — буркнул мистер Браун, опускаясь на траву и растирая ногу. «Если так пойдет и дальше, оно сядет прежде, чем мы закончим. Я никогда не думала, что фотография — это так сложно», — изрекла миссис Бёрд. «Я вот чего не понимаю», — прошептала Джуди. «Зачем Паддингтон принимал ванну, если он собирается фотографировать, а не фотографироваться?» «Это вопрос», — согласился мистер Браун. «Паддингтон, а как же ты сам попадешь на фотографию?» Паддингтон посмотрел на него задумчивым взглядом. Об этом он действительно еще не подумал. Впрочем, он решил отложить эту загвоздку на потом, пока у него хватало и других сложностей. «Я нажму на кнопку», — придумал он, поразмыслив, — «и побегу к вам». «Не выйдет», — огорчил его мистер Браун. «Даже медведи не умеют бегать так быстро». «Генри, я уверена, что Паддингтону виднее», — прошептала миссис Браун. «А если нет, все равно молчи. Если он узнает, что зря принимал ванну, греха не оберешься». «Какая огромная черная тряпка», — заметила миссис Бёрд, которая не сводила глаз с фотоаппарата. «Я совсем не вижу Паддингтона». «Это потому, что он слишком маленький», — пояснил Джонатан. «Видите, ему даже пришлось опустить штатив». Когда Паддингтон вылез на свет, брауны сидели неподвижно и напряженно улыбались. Медвежонок еще что-то покрутил возле объектива, объявил, что сию минуту вставит пластинку, и снова исчез под черным капюшоном. Вдруг, ко всеобщему изумлению, аппарат и штатив угрожающе закачались. «Ай-яй-яй!» — воскликнула миссис Бёрд. «Что там происходит?» «Берегись!» — закричал мистер Браун. «Он идет прямо на нас!» Брауны вскочили и попятились, ошалело глядя на фотоаппарат, который двигался в их сторону. Аппарат подошел совсем близко, но внезапно свернул влево и побрел к розовому кусту. «Надеюсь, все в порядке», — не на шутку встревожилась миссис Браун. «Может, ему помочь?» — спросила миссис Бёрд, услышав из недр фотоаппарата придушенный крик. Никто не успел ответить, потому что фотоаппарат отскочил от куста и заметался по лужайке. Он дважды обогнул прудик в центре сада, несколько раз подпрыгнул, перекувыркнулся в воздухе и с размаха плюхнулся в любимую клумбу мистера Брауна –